Включив его, Лизбет попыталась соединиться с интернетом и едва опомнилась от изумления, когда компьютер вдруг показал, что соединение найдено и подключено. Выход в сеть быть не может. Лизбет выскочила из постели с такой скоростью, что раненое бедро отозвалось болью. Она растерянно оглядела комнату. Как? Медленно обойдя палату, она осмотрела каждый угол и закуток. Нет. Мобильного телефона в комнате не было. Тем не менее, связь с сетью имелась. Потом на ее лице появилась кривая улыбка. Связь была радиоуправляемой и поддерживалась через мобильный телефон при помощи блютуза, имевшего радиус действия 10-12 метров. Взгляд Лизбет обратился к вентиляционному отверстию под потолком. «Чертов Калли Блумквист!» установил телефон прямо рядом с ее палатой. Другого объяснения быть не могло. Но почему было не протащить телефон? Ну, конечно, аккумуляторы. Ее компьютер требовалось заряжать раз в 3 дня или около того. Подсоединенный к сети мобильный телефон при нещадной эксплуатации сжигал аккумуляторы быстро. Блумквист, или скорее кто-то, кого он нанял, должен был регулярно менять аккумуляторы. Зарядное уже устройство к ее компьютеру он, разумеется, прислал. Обойтись без него она не могла. Но куда легче прятать и использовать один предмет, чем два. Блумквист все-таки не так глуп. Для начала Лизбет задумалась над тем, где хранить компьютер. Для этого было необходимо найти потайное место. Кроме одной розетки возле двери, еще розетки имелись за кроватью, на панели, которая снабжала током стоявшую на тумбочке лампочку и электронные часы. Там осталось пустое пространство от радио, которое унесли. Лизбет улыбнулась. Места хватило и для карманного компьютера, и для зарядного устройства. А днем она сможет ставить компьютер на зарядку, не вынимая его из тумбочки. Лизбет Саландер была счастлива. Когда она впервые за 2 месяца включила компьютер и вышла в интернет, ее сердце просто колотилось. Гулять по сети через карманный компьютер Palm с малюсеньким экраном и стилусом, конечно, не то же самое, что при помощи ноутбука с 17-дюймовым экраном, но она на связи. Находясь в постели в Сальгренской больнице, она может попасть в любую точку мира. Для начала Лизбет зашла на частную домашнюю страничку, на которой были выложены совершенно неинтересные фотографии неизвестного и не слишком умелого фотографа-любителя по имени Гил Бейтс из Джобсвилла, штат Пенсильвания. Лизбет как-то раз проверила и установила, что города Джобсвилла не существует. Тем не менее, Бейтс отснял там 200 фотографий и выложил целую галерею в мелком масштабе. Она прокрутила до снимка 167, кликнула и получила укрупненный вариант. На нем была изображена церковь в Джобсвилле. Лизбет подвела стрелку к вершине шпиля и кликнула. Тут же всплыло окно с требованием имени и пароля. Она взяла стилус и написала слово «Remarkable» в качестве имени и пароль A89CX Magnolia. Появилась клеточка с текстом «Error. You have the wrong password». Ошибка, у вас неверный пароль. И клавиша с «OK», «Try again». «OK», попробуй снова. Лизбет знала, что если кликнет на «OK, try again» и попробует ввести новый пароль, то снова получит ту же клеточку, и так год за годом, сколько ни пытайся. Вместо этого она кликнула на букву «О» в слове «Error». Экран потемнел. Потом открылась мультипликационная дверь, и вышел некто, напоминающий Лару Крофт. Материализовался словесный пузырь с текстом «Who goes there?» «Кто это идет?» Она кликнула на пузырь и написала слово «Wasp» — «Оса». Сразу появился ответ «Prove it or else». «Докажи Иначе? А мультипликационная Лара Крофт стала снимать с предохранителя пистолет. Лизбет знала, что это не совсем пустая угроза. Напиши она неверный пароль, три раза подряд страничка погаснет, а имя оса вычеркнут из списка членов. Она аккуратно вывела пароль «Monkey Business». Экран снова сменил форму, и на синем фоне появился текст. «Welcome to Hacker Republic, Citizen Wasp. It is 56 days since you last visit. There are 10 citizens online. Do you want to browse the forum? B. Send a message. C. Search the archive. D. Talk. E. Get late». Добро пожаловать в Республику Хакеров, гражданка Оса. С вашего последнего визита прошло 56 дней. Сейчас в режиме онлайн прибывают 10 граждан. Вы хотите А. просмотреть форум, Б. послать сообщение, В. поработать в архиве, Г. поговорить, Д. потрахаться. Лизбет кликнула на клеточку Г. поговорить. Потом перешла к перечню меню. Who is online? Кто в режиме онлайн? И получила список имен Энди, Бамби, Дакота, Джабба, Бак Роджерс, Мэндрейк, Прэт, Слип, Систер Джен, Сикс оф Уан, Тринити. «Хай, гэнг», — написала оса. «Привет, братва». «Восп, that really you?» «Оса, это действительно ты?» — сразу же написал Сикс оф Уан. «Look who's home». «Смотрите, кто дома». «Куда ты пропала?» — спросил Тринити. «Чума сказал, что у тебя какие-то проблемы», — написал Дакота. Лизбет была не уверена, но подозревала, что Дакота — женщина. Остальные граждане онлайн, включая того, кто именовал себя Систер Джен, были парнями. Республика хакеров. Когда Лизбет последний раз заходила в сеть, насчитывала 62 гражданина, в том числе всего 4 девушки. «Привет, Тринити», — написала Лизбет. «Привет все». «Почему ты приветствуешь Тринити? У вас что-то наклевывается? А остальные чем тебе не нравится?» — написал Дакота. «У нас забита стрелка», — написал Тринити, «а сообщается только с интеллигентными людьми». Его обругали сразу с 5 сторон. Из 62 сограждан оса лично встречалась только с 2. Одним из них был Чума, Плаг, который в виде исключения сейчас отсутствовал в сети. Вторым — Тринити, иначе Троица, англичанин, живущий в Лондоне. 2 года назад Лизбет провела в его обществе несколько часов, когда он помогал им с Микаэлем Блумквистом разыскивать Харриет Вангер, организовав незаконное прослушивание домашнего телефона в тихом пригороде Сент-Олбанс. Лизбет возилась с неудобным стилусом, жалея, что лишена клавиатуры. «Ты еще на месте?» — спросил Мандрейк. Она вывела «Sorry, у меня только Palm». Получается медленно. «Что случилось с твоим компьютером?» — поинтересовался Прэт. «С ним все окей, проблема у меня». «Расскажи старшему брату», — написал Слип. «Меня арестовало государство». «Что? Почему?» Сразу донеслось с 3 сторон. Лизбет обобщила свою ситуацию в 5 строчках, что было встречено озабоченным бормотанием. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Тринити. «У меня дыра в башке». «Я не замечаю разницы», — констатировал Бамби. «У осы всегда в башке ветер», — сказал Систер Джен. Затем последовала серия оскорбительных комментариев по поводу умственных способностей осы. Лизбет улыбнулась. Потом Дакота снова подала реплику по теме. «Погодите, это же нападение на гражданина Республики Хакеров. Чем будем отвечать?» «Нанесем удар ядерным оружием по Стокгольму?» — предложил Six of One. «Нет, это будет перебор», — сказала оса. «Малюсенькой бомбочкой?» «Six of One. Расслабься». «Мы можем вырубить Стокгольм», — предложил Мандрейк. «Вирус, который вырубит правительство?» Вообще-то граждане Республики Хакеров распространением вирусов не занимались. Напротив, они были хакерами и, следовательно, непримиримыми противниками тех идиотов, которые рассылают компьютерные вирусы с единственной целью — повредить сеть и вывести из строя компьютеры. Ведь хакеры — информационные наркоманы. Им нужна работающая сеть, которую можно взламывать. Правда, предложение вырубить шведское правительство к числу пустых угроз не относилось. Республика хакеров представляла собой эксклюзивный клуб лучших из лучших. Элитную силу, за возможность воспользоваться которой любая армия выложила бы колоссальные суммы. Если бы вдруг граждан удалось склонить к сотрудничеству с каким-либо государством. А это было слишком маловероятным. Но все они были computer wizards, компьютерными магами, и, безусловно, владели искусством создания компьютерных вирусов. Их также не приходилось долго упрашивать проводить специальные кампании, если того требовала ситуация. Несколько лет назад одного гражданина Республики Хакеров, который вообще-то работал программистом в Калифорнии, один успешный дотком нагрел на патенте и еще имел нахальство подать на него в суд. Это привело к тому, что все активисты Республики Хакеров в течение полугода с поразительной энергией взламывали и портили каждый компьютер, принадлежавший данной фирме. Все их коммерческие тайные электронные сообщения, вместе с несколькими сфабрикованными документами, из которых следовало, что генеральный директор фирмы уклоняется от налогов, с удовольствием выкладывались в интернете вместе с информацией о тайной любовнице генерального директора и фотографиями с праздника в Голливуде, где он нюхает кокаин. Через полгода фирма обанкротилась. Но еще несколько лет спустя кое-кто из злопамятных членов Народной милиции и Республики Хакеров занимался тем, что периодически разорял бывшего генерального директора. Если человек 50 лучших хакеров мира решили бы совместными усилиями напасть на какое-нибудь государство, оно, вероятно, выжило бы, но понесло бы ощутимые потери. Стоило Лизбет дать отмашку, и эти потери, по всей видимости, исчислялись бы миллиардами. Она немного подумала. «Пока не надо. Но если дела пойдут не так, как мне хочется, я попрошу о помощи». «Только скажи», — написал Дакота. «Давненько мы не ссорились с каким-нибудь правительством», — сказал Мэндрейк. «Я предлагаю задать обратный ход системе внесения налоговых платежей. Создать программу, скроенную под такую маленькую страну, как Норвегия», — написал Бэмби. «Отлично, но Стокгольм находится в Швеции», — написал Тринити. «Все одно. Можно сделать так». Откинувшись на подушку, Лизбет Саландер с кривой улыбкой следила за беседой и раздумывала над тем, почему она человек, которому так трудно говорить о себе с людьми при личной встрече, может преспокойно выдавать самые сокровенные тайны сборищу совершенно незнакомых идиотов в интернете. Но если Лизбет Саландер и ощущала себя частью какой-то семьи и коллектива, то только общаясь с этими законченными психами. На самом деле никто из них не мог ей помочь в ее проблемах со шведским государством. Однако она знала, что если потребуется, они устроят какую-нибудь подходящую силовую акцию, не жалея времени и энергии. Через них она также могла организовать себе убежище за границей. Ведь именно благодаря контактам чумы в интернете ей удалось раздобыть норвежский паспорт на имя Ирена Нессер. Лизбет совершенно не знала, как граждане Республики Хакеров выглядят, и имела лишь смутное представление о том, чем они занимаются вне сети. В этом отношении граждане намеренно темнили. Например, Six of One утверждал, что он темнокожий американский гражданин из католической семьи, проживающий в Торонто, в Канаде. Но с таким же успехом это могла быть белая женщина-лютеранка, живущая в Шёвде, в Швеции. Лучше всех Лизбет знала чуму, которая когда-то представила ее семье. Без весомых рекомендаций членом этой эксклюзивной компании не мог стать никто. Для вступления в клуб требовалось также личное знакомство с кем-нибудь из граждан. В ее случае это был чума. В сети чума считался умным и успешным в социальном плане гражданином. В действительности же он был чрезвычайно тучным, неприспособленным к жизни 30-летним пенсионером-инвалидом, проживающим в стокгольмском районе Сундбюберг. Он чрезвычайно редко мылся, и у него в квартире пахло, как в обезьяннике. Навещала его Лизбет лишь изредка. Ей вполне хватало общения с ним в сети. Пока беседа в чате все еще продолжалась, Оса загрузила почту, пришедшую на ее личный почтовый ящик в Республике Хакеров. Одно из сообщений, присланное гражданином Ядом, содержало улучшенную версию ее программы «Асфиксия 1.3», лежавшей на открытом доступе для всех граждан Республики в архиве. При помощи этой программы Лизбет могла контролировать в интернете компьютеры других людей. Яд объяснял, что с успехом пользуются программой и что его дополненная версия включает последние версии Unix, Apple и Windows. Лизбет коротко поблагодарила его за дополнение. В последующий час, когда в США день стал клониться к вечеру, к чату подключилось еще с полдюжины граждан, которые поздравили Асу с возвращением домой и присоединились к дискуссии. Когда Лизбет наконец решила выйти из сети, речь шла о том, как можно заставить компьютер шведского премьер-министра посылать любезные, но совершенно идиотские сообщения другим главам правительств, и даже организовалась рабочая группа, которой предстояло внести в этот вопрос ясность. В завершение Лизбет написала короткое сообщение. «Продолжайте обсуждение, но ничего не предпринимайте без моего одобрения». «Вернусь, когда смогу подключиться». Все послали ей прощальные поцелуи и посоветовали хорошенько лечить дырку в башке. Покинув Республику Хакеров, Лизбет зашла на www.yahoo.com, частную информационную группу «Столлига Бордет». Информационная группа состояла из двух членов — ее самой и Микаэля Блумквиста. В почтовом ящике имелось одно единственное сообщение, посланное два дня назад под заголовком «Сперва прочти это». «Привет, Салли. Ситуация на данный момент такова. Полиция пока не обнаружила твою квартиру и не имеет доступа к диску с записью изнасилования. Диск является очень важным доказательством, но я не хочу отдавать его Аннике без твоего разрешения». У меня также находятся ключи от твоей квартиры и паспорт на имя Ирены Нессер. Зато у полиции оказался рюкзак, который ты брала с собой в Госсебергу. Не знаю, нет ли в нем чего-нибудь неподобающего. Лизбет немного поразмыслила. Хм. Термос с остатками кофе, несколько яблок и смена одежды. Можно не волноваться. Тебе будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью либо в попытке убийства Золоченко, а также в нанесении тяжких телесных повреждений Карлу Магнусу Лундину из Свавельщо МК в Сталлархольме, то есть в том, что ты прострелила ему стопу и ударом ноги выбила челюсть. Надежный источник в полиции, однако, сообщает, что доказательства в обоих случаях несколько нечеткие. Важно следующее. Пока Золоченко был жив, он все отрицал, утверждая, что в тебя стрелял и закапывал тебя в лесу, вероятно, Нидерман. Он также подал заявление, обвинив тебя в покушении на его жизнь. Прокурор станет нажимать на то, что ты уже во второй раз пытаешься убить Золоченко. Ни Магги Лундин, ни Сонни Неминен ни слова не сказали о том, что произошло в Сталлархольме. Лундин арестован за похищение Мириам Ву. Неминена выпустили. Обдумав эти сведения, Лизбет пожала плечами. Все это она уже обсуждала с Анникой Джанини. Положение, конечно, отвратительное, но ничего нового в этом нет. Она чистосердечно рассказала обо всем, произошедшем в Госсеберге, но не стала сообщать никаких деталей о Бьюрмане. В течение 15 лет Зала находился под защитой, что бы он ни творил. С помощью Золоченко строились карьеры. Ему неоднократно помогали, заметая следы его деяний. Все это преступная деятельность. Получается, что органы власти Швеции помогали сокрытию преступлений против шведских граждан. Если это выйдет наружу, разразится политический скандал, который затронет как буржуазные, так и социал-демократические правительства. Это прежде всего означает, что ряд облеченных властью людей из СЭПО будут объявлены пособниками преступной и аморальной деятельности, даже если дела по отдельным преступлениям уже закрыты. Скандалы все равно не миновать. Речь идет о важных лицах, которые уже вышли на пенсию или близки к ней. Они пойдут на все, чтобы свести вредные последствия к минимуму. И ты внезапно вновь окажешься разменной пешкой в их игре. На этот раз им, однако, надо не просто принести в жертву пешку. Теперь они должны активно бороться за уменьшение вредных последствий для самих себя. Следовательно, им надо упечь тебя в дурдом. Лизбет задумчиво прикусила нижнюю губу. Дело обстоит так. Они знают, что больше не смогут скрывать тайну Золоченко. История известна мне, а я журналист. Они понимают, что я ее рано или поздно опубликую. Это для них сейчас не так важно, поскольку он мертв. Теперь они борются уже за собственное выживание. Поэтому первыми у них на повестке дня стоят следующие пункты. Им необходимо убедить суд, то есть общественность, в том, что решение запереть тебя в 1991 году в клинике Святого Стефана было обоснованным, что ты действительно была психически больна. Им необходимо отделить дело Лизбет Саландер от дела Золоченко. Они пытаются создать плацдарм для того, чтобы сказать: «Да, конечно, Золоченко был мерзавцем, но это не имело никакого отношения к решению засадить в клетку его дочь. Ее изолировали от общества, потому что она оказалась сумасшедшей, а любые другие утверждения — лишь больные фантазии озлобленных журналистов. Нет, мы не помогали Золоченко ни с какими преступлениями. Это просто чушь и фантазии душевнобольной 12-летней девочки. Проблема, разумеется, в том, что если грядущий суд тебя оправдает и, следовательно, признает нормальной, это сразу станет доказательством того, что с помещением тебя в 1991 году в лечебницу что-то нечисто. Это означает, что им надо любой ценой добиться, чтобы тебя определили в закрытое психиатрическое учреждение. Если суд постановит, что ты психически больна, то интерес СМИ к дальнейшему копанию в деле Саландер резко ослабнет. Так уж СМИ устроены. Ты следишь за моей мыслью. Лизбет мысленно кивнула. Все это она уже успела просчитать. Проблема заключалась в том, что она толком не знала, что может предпринять. «Лизбет, я говорю серьезно. Судьба этого матча будет решаться в СМИ, а не в зале суда. К сожалению, суд будет, в целях соблюдения личной неприкосновенности, происходить за закрытыми дверьми. В тот же день, когда убили Золоченко, ко мне залезли в квартиру. На дверях нет никаких следов взлома. В квартире ничего не тронули, кроме одного». Исчезла папка из летнего дома Бьюрмана с отчетом Гуннара Бьорка от 1991 года. Одновременно с этим напали на мою сестру и украли ее копию. Эта папка — твое важнейшее доказательство. Я делаю вид, будто мы утратили бумаги о Золоченко. На самом же деле у меня имелась третья копия, которую я собирался передать Арманскому. Я снял с нее еще несколько копий и распределил экземпляры по разным местам. Сторона противника в лице некоторых представителей властей и отдельных психиатров вместе с прокурором Рихардом Экстремом, естественно, занимается подготовкой судебного процесса. У меня есть источник, который снабжает меня кое-какими сведениями о происходящем. Но я подозреваю, что ты имеешь больше возможностей добраться до соответствующей информации. В таком случае дело не терпит отлагательств. Прокурор будет стараться определить тебя в закрытое психиатрическое учреждение. Ему помогает твой старый знакомый Петер Талибарьян. Аннике не дадут возможности проводить кампанию в СМИ, в то время как прокурор сможет подбрасывать им любую информацию, То есть у Анники руки связаны. Зато я не связан такого рода ограничениями. Я могу писать все, что угодно. И в моем распоряжении к тому же имеется целый журнал. Не хватает двух важных деталей. Во-первых, мне надо что-нибудь показывающее, что прокурор Экстрем сейчас сотрудничает с Телебарьяном каким-то недозволенным образом с целью снова поместить тебя в сумасшедший дом. Я хочу иметь возможность выступить по телевидению в лучшем ток-шоу и предъявить документы, уничтожающие аргументы стороны прокурора. Чтобы иметь возможность вести медийную войну против СЭПО, мне необходимо сидеть и обсуждать то, что ты, скорее всего, считаешь своими личными делами. О неприкосновенности частной жизни на этот раз, вероятно, придется забыть. Учитывая все то, что писалось о тебе, начиная с Пасхи, я должен суметь создать в СМИ совершенно иное представление о тебе, даже если, на твой взгляд, это нарушит твою личную неприкосновенность. И желательно с твоего согласия. Понимаешь, что я имею в виду? Она открыла архив в Столлига Бордет и убедилась, что он содержит 26 документов разного размера.